Ильясом Шахидом. Предупреждение терроризма. Национальный экстремизм. Полное осуществление прав человека. Незаминированный автомобиль. Борьба с терроризмом. Повысить доходы. Еще лучше. Улучшить ситуацию. Еще лучше. Покончить с алкоголизмом. Еще лучше. Стимулировать развитие. Еще лучше. Еще лучше. Еще лучше. Стимулировать развитие. Еще лучше.